бирюзовый, коралловый. Уровень Бог. Полностью центрированный уровень. Больше нет ни я, ни социума. Ты центр, на тебе все сходится. Все вертится вокруг тебя, а ты вокруг всего. Мысль глобальна. Я не знаю, что здесь описывать, не имею права. Если на желтый иногда получается входить через профессиональный поток, то бирюзовый пока недоступен совсем. Спросить тоже не у кого. Да и есть ощущение, что бирюзовым абсолютно плевать на нас и наши пищевые пристрастия. Зато я знаю о новомодной манипуляции оранжевых, которая безотказно действует на синих. Самых четких из последовательных приглашают вложиться в бирюзовую компанию с бирюзовой системой управления. Все как на Марсе, только лучше. Приходите работать, не забудьте деньги. И становитесь равноправным членом команды. Серьезно? Это в фиолетово-красной России, где только столица на оранжевом уровне? Бирюзовая компания? Но перед синим машут возможностью взмыть с четвертого уровня на восьмой, причем машут все той же фиолетовой уловкой, гарантируя принадлежность к чему-то особенному, недоступному для других. Синий находится в поисках идеи идола и религии нового времени, которой он сможет поклоняться. Поэтому слеп. Мои разъяснения вводят новых адептов такой компании в ступор. Такая правда им не нравится, и, скорее всего, они окажутся на кастинге в новое рабство.